Глава пятая. Погребение. Жерарден был убежден, что существует только одно достойное место вечного успокоения для Жан-Жака — остров высоких тополей. Ему даже будто помнилось, как в одну из своих лирических минут Жан-Жак сказал, что он бы хотел быть похороненным там, против его любимой ивы. Маркиз назначил погребение в полночь. Была как раз пора полнолуния. Крестьяне, проживавшие в его владениях, получили указание выстроиться с горящими факелами вдоль берега озера и на окружающих его холмах. Туда же мог прийти каждый, кто пожелает. Факелы заготовлены для всех. Но на крошечный островок проводят ладью с умершим только обе женщины и ближайшие друзья. Когда гроб выносили из летнего дома, по берегу озера и по склонам холмов стояли люди с горящими факелами в руках. Под звуки тихой и трогательной музыки три челна поплыли по озеру. На первом был гроб, его сопровождали Жерарден и Фернан, они сами гребли. На втором находились Тереза и мадам Левассер, на третьем — Лебек и Дюсси, а также барон Грим, которого маркиз никак не мог исключить из числа сопровождавших ладью с гробом. Медленно переплывали челны и очень короткий путь к острову, по мерцающему в лунном свете озеру. Толпа молчала. Крестьянам было строго наказано не разговаривать между собой. Слышны были лишь тихо льющиеся звуки музыки, удары весел, крики вспугнутых водяных птиц, стрекотание цикад, кваканье лягушек. Большинство селян, стоявших по берегу озера, были люди медлительного ума. Они не имели ни малейшего представления, что значил для мира покойник, но, глядя, как много народу понаехало из Сан-Лиса и даже из Парижа, решили, что покойный занимал, видно, какой-то большой пост. Тем сильнее осуждали они своего сеньора, покрывавшего тех, кто прикончил этого господина Жан-Жака. Особенно красноречиво выражал свое негодование папаша Морис. «Позор», — говорил он яростным шепотом, — «что маркиз ничего не сделал, чтобы покарать, кого следует за кровавое убийство друга человечества». «Конечно, если бы дело шло к какому-нибудь аристократии, маркиз давно отправил бы в темницу несколько десятков людей. Он преступно высокомерен, сеньор». Он выдает себя за свободомыслящего, но между его делами и философией Жан-Жака нет решительно ничего общего. Жан-Жак, например, учил, что, по сути дела, селянин ли, маркиз ли, никакой разницы нет. Свобода, равенство, братство, дьявол. Убыло бы, что ли, от маркиза, пригласи он на остров как представителя человечества хоть одного друга Жан-Жака из низов, например, его, папашу Мориса. И в голове Мартина, сына мелкой лавочницы, вдовы Катру, ровесника и друга Фернана, тоже теснились бунтарские мысли. Для аристократа Фернан, конечно, порядочный парень, но он все же аристократ, и как только доходит до дела, он в кусты. Сколько Фернан болтал о том, как, мол, он глубоко чтит своего чудаковатого философа, а тот же Фернан и бровью не повел, когда слуга его папаша размозжил череп Жан-Жаку. Палец о палец Фернан не ударил, чтобы отдать убийцу в руки судей, столь быстрых на расправу в других случаях. При всем том, Мартин любил Фернана и теперь жалел его. В конце концов, много ли он мог сделать, если его уважаемый родитель, сеньор, из каких-то темных соображений прикрывал и покрывал преступление. Но так или иначе, это безобразие. Тем более, что, говоря честно, Жан-Жак был не только чудаком. Мартина задел брошенный как-то Фернаном упрек, что он, Мартин, мол, говорит и говорит, а ни одной строчки Жан-Жака так и не прочел, и Мартин тут же принялся наверстывать упущенное. И хотя многое показалось ему заумным, он все же нашел у Жан-Жака и чертовски ясные мысли. Деспот не смеет жаловаться на свергающее его насилие. На насилии он держится, насилие же сваливает его. Угнетенные угнетают угнетателей. Круг замыкается, все идет своим естественным путем. Надо обладать мужеством, чтобы публиковать такие мысли во владениях всехристианнейшего короля и его жандармов. Среди приезжих, прибывших на погребение, находился и тот молодой студент-юрист из Арраса, который посетил Жан-Жака в один из его последующих дней. Присутствие Робеспьера на похоронах Руссо историческими источниками не подтверждается. Лицо этого юноши, когда он смотрел на плывущий по мерцающему озеру челн с гробом, в котором лежало тело боготворимого учителя, было еще своевольнее, еще одержимее и мечтательнее, чем в час первой и последней встречи с Жан-Жаком. В тот день, незадолго до своей кончины, Жан-Жак, исполненный горечи, едко высмеивал мир, ненавидящий и порочащий всякого честного искателя правды, и учитель был прав. В глубине своего сердца юный студент произносил нечто вроде обета над гробом Жан-Жака. «Тираны ослепили людей, внушив им ненависть к тебе, о друг человеческого рода, внушив им, что ты безумец и дьявол, но мы, молодые и полны решимости следовать за тобой по тернистому пути познания, а нас тысячи, я клянусь тебе». Мы заставим слепых прозреть, полюбить тебя и пожать плоды счастья, посеянные тобой. Был исполнен возвышенных чувств, но совсем иного рода, и мосье Гербер. Он вытеснил из своего сознания зловещий вид мертвого тела Жан-Жака. Он видел перед собой учителя, который кротко бродит по садам, возглашая в музыкальных словах свою умиротворенную мудрость. Сомнения, одолевавшие Фернана, волновали Гербера сильнее, чем он признавался в том. Он не был свободен от них, но теперь они навеки рассеялись. Этот скромный человек испытывал в сокровеннейших тайниках души неосознанное облегчение от того, что плотский облик Жан-Жака отныне не будет его смущать. Отныне творение Жан-Жака заживет своей собственной жизнью, отделенный от него, только мудрость его останется в веках, продолжая вершить свое дело. С мыса за скользящим по озеру челном следили мосье Робине и его внучка. Вокруг большого девического рта Жильберты застыла едва приметная недобрая улыбка. С первого мгновения, как появился в Арменанвиле этот человек, которого вон в той лодке везут теперь к месту его последнего успокоения, он приносил ей несчастье. Еще немного он искалечил бы всю ее жизнь. Возможно, что он в самом деле великий философ, и ей от всего сердца жаль Фернана, потерявшего его при таких ужасных обстоятельствах, но что ни говори, а подкидывание детей было и остается подлостью. Теперь... Когда этого человека нет в живых, наслаждение, которое доставляют ей страницы новой Элоизы, будет чище. При свете луны и факелов мосье Робина наблюдал эту едва заметную улыбку Жильберты. С тех пор, как отец Жильберты, его единственный сын, погиб в Вест-Индии, куда он ездил проверять состояние своих плантаций, Робина ни к кому не привязывался, кроме Жильберты, у него не было больше близких. Он видел ее насквозь, никогда ни о чем не спрашивал, никогда не уговаривал, воздействовал на нее только разумными доводами. Конечно, он знал, что она повздорила с Фернаном, и, по-видимому, из-за Жан-Жака он догадывался о том, что в ней происходило, и на его лице появилась такая же едва приметная улыбка. Лодки пристали к острову. Мадам Левассер, поддерживаемая Лебегом и Дюсси, сошла на берег с некоторым усилием. Ни одного слуги не было на крохотном острове, ни одного могильщика. Могила была вырыта заранее. Жерарден и Фернан вынесли гроб из лодки, остальные привязывали суденышки к причалам. Окружили открытую могилу. Тереза стала рядом с Фернаном. Разве он не самый близкий ей человек здесь? Но он ни разу не взглянул на нее, и она смутно почувствовала досаду. Уж если с кем путаешься, так умей пожалеть, когда стряслось такое большое горе. Фернан и в самом деле не замечал Терезы. Взгляд его был мрачен, обращен в себя. Вот через несколько минут опустит в землю останки человека, подарившего миру величайшие истины своего времени. Человек этот ни телом, ни душой не был старый дряхл. Он мог еще многое создать и многому научить, глубокому, важному. А он, Фернан, приложил руку к тому, чтобы самое живое в мире сердце и самый могучий в мире мозг перестали существовать. Мосье де Грим, представитель великого века просвещения, стоя у могилы, вершил суд над покойным и над самим собой. Среди тех, кто хоронил Жан-Жака, он, пожалуй, был единственным, кто мог справедливо взвесить и огромные заслуги покойного, и сотворенное им чудовищное зло. Они, он и остальные истинные философы, последователи разума, всячески поддерживали Жан-Жака и не скупились на дружеские советы. В конце концов, никто иной, как Дидро, подал ему знаменитую идею об обоюдоостром влиянии цивилизации, идею, сделавшую Жан-Жака знаменитым. Они правильно наставляли его. Они стремились ввести в русло все анархическое и необузданное, что было в нем. Но он принадлежал к числу тех пациентов, которые оплевывают врача, когда тот прописывает горькое лекарство. И вот теперь Жан-Жака настигла нехорошая, грязная, насильственная смерть. Быть может, к ней причастны и обе эти вульгарные особы, к чьей бессмысленной трескотне Жан-Жак всю жизнь прислушивался больше, чем к разумным советам первых умов Франции. Дидро и он, Грим, предупреждали Жан-Жака, предсказывали ему, что эти женщины погубят его. Так оно и случилось. Нелепая смерть логически завершила нелепую жизнь. Но какое все же слабое утешение сказать себе, что ты прав. Мосье де Грим предпочел бы тысячу раз оказаться неправым. Стоя у открытой могилы, он мысленно уже слагал фразы некролога, который собирался написать: «Это будет чудесная поминальная песнь, страница неувидаемой прозы. Вот следует ли в прощальном слове намекнуть на загадочность кончины усопшего мечтателя?» Дидро подал ему знаменитую идею. Летом 1749 года Руссо навестил Дидро во время его заключения в Венсанской тюрьме. По дороге туда он прочел объявление о конкурсе Дижонской академии на тему, способствовало ли развитие наук и искусств порче или очищению нравов. И Дидро посоветовал ему принять участие в конкурсе. Трактат Руссо «Рассуждения о науках и искусствах» получил премию Дижонской академии и сразу принес автору широкую известность. Гроб начали опускать в могилу. Музыка умолкла, молчание стояло вокруг. Слышался лишь плеск воды, крик вспугнутых птиц, шелест деревьев под легким ветром. Лишь одни голоса природы. Вдруг что-то резко нарушило тишину. Эта Тереза всхлипнула, вскрикнула, залилась глупым детским плачем. Бережно опустили гроб в могилу. Фернан помогал. Он хоронит человека, который удостоил его своей дружбой. Хоронит великого, величайшего из современников. А он, Фернан, не ценил дружбы этого величайшего из живущих. Он называл его чудаком. Да сам он чудак. Ярко всплыло воспоминание о ребячливой мягкости Жан-Жака, о том, как Жан-Жак будил лесное эхо, как он помогал устраивать спектакль кукольного театра. Фернану вдруг почудилось, что он укладывает в ящик куклу, и вот-вот захлопнется крышка. Но это же не марионетка, а Жан-Жак. До той минуты Фернан вел себя мужественно и сдержанно, но больше он не в силах был владеть собой. Хотя он знал, что все на него смотрят. Отец Жильберта, его друг Мартин и многие деревенские парни. Он громко зарыдал, светлые слезы катились по его лицу. Да, Жильберта смотрела на него. От ее чуть заметной улыбки давно не осталось и следа. Жильберта плакала. Все три лодки поплыли обратно. Только мосье Жерарден остался на острове у могилы. Он предался скорби, той сладостной меланхолии, которую так часто превозносил его усопший друг. Невольно складывались в голове стихи во славу покойного, очень простые стихи, но он знал, что они в духе Жан-Жака, что они достойная эпитафия достойному человеку, который теперь уже во веки веков останется гостем Эрмиранвиля. Затем, по заранее отданному распоряжению, Жерардену на остров прибыло несколько слуг. Они привезли с собою известь, песок и урну, воздвигли надгробие, нечто вроде алтаря. Жерарден работал вместе со слугами. Он собственноручно насыпал могильный холмик над гробом учителя. Работа заняла немного времени. Жерарден вновь остался один у могилы. Отныне она его самое драгоценное достояние. Он сидел, объятый тихой, баюкающей скорбью, пока не настало утро. Когда взошло солнце, он покинул остров.